немало манна-кредитов, чтобы изучить регенерацию этих монстров. У подземных жителей был настолько сильный страх перед гисами, что никто и не думал взять их живьем, тем более язык связать узлом. А пока происходил сбор туш, один молодой человек, точнее эльф, который не послушал совета и не окутался в доспехи или ткани, попал в неприятную, а может и приятную ситуацию. «Что вы делаете?» — выкрикнул Семен, которого забросили в не очень большое помещение на вершине крепости. Но ответа не последовало. Восемь женщин смотрели на него, как на мясо. Они тяжело дышали, и их броня с грохотом падала на пол. Не прошло много времени, как они остались полностью без одежды. И до молодого эльфа дошло. Ему же говорили, что женщины тут без мужиков живут. Взгляд парня блуждал по телам женщин. Они были самые разные. Рыжеволосая человеческая девушка лет 23, мощная полуорчиха со здоровенной грудью, девушка-кошка, чье тело было почти полностью покрыто шерсткой, кроме груди и живота, миловидная миниатюрная драконит, которая уже вся текла, и четыре темных эльфийки, одна краше другой. «Дамы!» — выкрикнул парень и резко стянул штаны, демонстрируя бойца, готового к самому тяжелому сражению в его жизни. «Я покажу вам!» Не успел самоуверенный эльф договорить, как обезумевшие женщины набросились на него. Глава 17. Тео стоял перед пропастью, а рядом с ним генерал Зайка, Зор и десяток скорпионов в полном обмундировании. Парень несколько раз метал вниз осветительную магию, и каждый раз генерал вздрагивала, ведь все внизу было в бесах. Они парили в воздухе примерно на половине пути до дна пропасти. Вот только они не просто так парили в этом месте, ведь они едва ли не на головах у других бесов стояли. Понятно. Пожалуй, белый фосфор действительно самое эффективное решение. Но его нужно много, придется постараться, чтобы доставить достаточное количество. Это время. У нас 4 дня. От слов демона Зайка радостно выдохнула. Она боялась, что вновь до новой волны будет 2 дня, а то и меньше. Гидре надо восстановиться, поэтому и задержка. Мало, не успеем. Белый фосфор — это не то, что легко транспортировать. Скорпион кинул взгляд на фиолетовую, но та продолжала смотреть лишь на Тео. Девушка выглядела задумчивой и немного встревоженной. — Господин Тео, — заговорила она, привлекая всеобщее внимание, — а можно ли попытаться использовать дары? Мы можем использовать наши силы для уничтожения порождений, а потом просто вернемся на поверхность, чтобы отдохнуть. — Это будет аналогично использованию даров в руинах с нежитью. Эффект будет, и, возможно, мы выиграем день. Однако после истощения к энергии одаренные станут беззащитны. Даже местные разбойники смогут убить их. Демон посмотрел на египтянку и увидел в ее глазах сомнения. Так или иначе, я озвучу это предложение остальным старейшинам. Девушка кинула взгляд на одного из скорпионов, и он, поклонившись, умчался прочь. Тео же вдруг заметил Семена, идущего в сторону лагеря эльфов. Парень был весь в царапинах, укусах и сильно хромал. Вот только был очень доволен собой. Однако без брони или ткани он больше не приблизится к местным женщинам. Демон же лишь ухмыльнулся. Вскоре люди разошлись по своим делам. Все, что нужно было обсудить, обсудили. Генерал выделила армии Тео пару десятков солдат в качестве проводников. Среди них были воины, говорящие на эльфийском, поэтому они могли общаться с эльфами Тео. Ну а эльфы Тео могли общаться со скорпионами. Катя и остальные с удовольствием отправились на экскурсию. Их будет сопровождать Миу, поэтому о безопасности девчат демон не переживал. Однако секретность все еще должна была сохраняться. Официально армия демона — это наемники из далеких пещер. Немалая часть солдат в замке — это те, кто пришли как подкрепление. А значит, и о верности генералу Зайке не могло быть и речи. И открывать им тайну было запрещено. Поэтому пока что армия демона остается в своем лагере. Ну а контактировать с местными могли лишь женщины. Мужчины обязаны были носить броню и молчать. Благо, среди бойцов скорпионов было немало женщин, как и лесных эльфиек среди армии эльфов. А пока народ изучал загадочный подземный мир, а заодно истреблял монстров, разбойников и прочих, демон занялся ремонтом снаряжения. «Это было тяжело», — произнесла Светлана, усевшись в удобное кресло. Она тут же расслабилась, ей не хотелось ни шевелиться, ни работать. Сейчас на ней было легкое платье, а доспехи стояли рядом, словно телохранитель. «Эффективность дара здесь очень низка. Прям слабо себя чувствую». «Как твоя энергия?» «Восстанавливается понемногу. Скармливаю ей свою манну, поэтому никакого секса». Девушка кинула на парня серьезный взгляд, так как прекрасно знала, что сейчас он истратит кучу манны и будет к ней приставать. «А к кому еще? Девчата же на экскурсии». «Интересное решение. Я, честно, о таком не подумал. Тогда...» Глаза демона сверкнули, и он подошел к принцессе. «Ты чего задумал? Сказала же, никакого секса. Там все закрыто на техобслуживание. Нельзя! Стоп!» Только девушка начала паниковать, как подошедший демон положил ладонь ей меж груди. «Магический круг?» Парень кивнул, и девушка облегченно выдохнула. Сейчас она была на полпути к пятому кругу, и демон хотел поскорее довести ее до него. «Так, хватит пока». Полчаса спустя девушка выдохнула и убрала ладонь парня. «Мне еще на восстановление к энергии манна нужна». «Вань?» «Думаю». Парень отстранился и немного отошел от девушки, но вскоре довольно улыбнулся. «Сделаем тебе магический круг для медитации. Он будет притягивать лишь манну огня». «Спасибо!» Радостная девушка вскочила на ноги и крепко обняла парня. «Очищать эту смешанную манну — настоящий геморрой! Ты мой спаситель!» Тео лишь рассмеялся. Все начинающие маги, проживающие в городах, так страдали. Поэтому различные магические школы, как правило, находились за городом. Для магического круга пришлось позаимствовать немного поврадия. Из него он сделал и сразу же расставил 4 небольшие пирамидки, которые будут магнитами для манны. Благодаря им магический круг будет вдвое меньше, чем существенно сэкономит демону силы и время на его создание. И вот вскоре Светлана села на свое кресло, под которым и начерчен круг, и простонала. «Да, насколько же стало легче!» Она закрыла глаза и наслаждалась манной атрибута огня, а потом захихикала и открыла глазки. Вот только она все равно грязновата, и нужно очищать. Тео лишь покачал головой и улыбнулся. Он вернулся к работе, а принцесса — к восстановлению. Имелась целая тьма поврежденного снаряжения. Большая часть отправлена в озерный город и столицу на ремонт. Но снаряжение, сделанное или зачарованное демоном, нельзя было никому показывать. Поэтому и чинить ему. Сражение с порождениями бездны — это всегда дорого. А всему виной крепкие тела, энергия бездны, уничтожающая зачарование, и бешеная регенерация тварей. Оружие очень быстро ломалось, а тела порождений, а броня не удерживала их атак. Со стрелами так вообще беда. Ремонт он начал с пушек и мушкетов. Их легко чинить, а эффективность данных орудий поражало. Следом демон заправил защитные кольца и планировал увеличить их количество примерно на сотню. А вот копья восстановят ремесленники крепости. В большинстве случаев там нужно лишь заменить древко. Иногда заточить или выправить наконечник, но это не так уж и сложно. Некоторое время назад остров Сахалин. К шикарному на вид сооружению, находящемуся в центре свежевозведенного городка под названием Березовск, подъезжали шикарные машины, одна за другой. Всех их охраняли броневики с гербом рода Березовых. Все же это их остров, и род Березовых берет на себя всю ответственность за сохранность своих гостей. Из одной из таких машин вышли три очаровательные девушки. На Елизавете было шикарное и сексапильное вечернее платье красного цвета. Оно подчеркивало талию и большую грудь девушки. При этом длинные ножки были закрыты. Дарья же наоборот. Ее синее платье было довольно коротким, поэтому в нем было легко двигаться и танцевать. Вот только под ним были шорты, поэтому никто ничего не увидит, даже если будет очень стараться. Правда, пришлось втянуть хвост, иначе в платье не влезть. Слишком уж неожиданным было приглашение на банкет, поэтому не было времени на подготовку нарядов. Пришлось импровизировать. — Наташ, вылезай давай! — Лиза хихикала, смотря на лимузин, а вот Даша внимательно изучала как особняк, так и город. И завидовала. Ресурсы и возможности практически древнего рода позволяли им за 2 года возвести город с населением в 200 тысяч человек. И, судя по огромному количеству строек, которые девушка заметила по пути к особняку, население вскоре увеличится минимум вдвое. Торговые центры, школы, больницы, полицейские участки и прочее. Березовыми были вложены огромные средства в их родовую территорию. Впрочем, учитывая богатство острова, род окупит любые, даже самые безумные траты. Вот только даже сейчас доходы от ловли рыбы и прочих морепродуктов заставляли другие роды пускать слюни и завидовать. А еще ведь были нефть и газ. Вскоре их добыча наладится, и Березовы попросту озолотятся. «Иду!» После слов Лизы из лимузина показалась трясущаяся девушка. На ней было черное строгое платье, идеально подчеркивающее изящную фигуру этой фиолетово-кожей девушки. Ее темно-синие волосы были сложены в необычную, но привлекающую внимание прическу. На шее красовалось ожерелье, сделанное Тео, а на пальчике колечко, схожее с обручальным кольцом, которое парень дарил своим невестам 2 года назад. — Да не волнуйся ты так, вон какая ты красотка! Лиза прошлась взглядом по королеве змей и довольно кивнула, все же она сама наряжала девушку. — Я еще не бывала на таких значимых мероприятиях, боюсь напортачить. А еще, что у рода будут проблемы из-за меня. Все же я возглавляла банду демонов. Наташа все еще выглядела неуверенной и откровенно ее трясло. Даже больше, чем классического студента перед экзаменом. «Мы с Дашей опытные, поэтому просто будь рядом с нами и не переживай ни о чем. Тебе незачем скрываться, наоборот, нужно публично показать, что ты с нами, и официально будущая чародеева». Лиза взяла девушку за руку и потянула в особняк. Наташа же, видя уверенное выражение ее лица, немного успокоилась. Но лишь до тех пор, пока не оказалась в огромном холле, забитом людьми. И все они пялились на нее. Правда, на деле они изучали всех прибывших, но Наташа казалось, что взгляды сотен людей направлены лишь на нее одну. «Дочь моя, как же я рад тебя видеть!» Перед девушками появился отец Лизы. Он, как наследник рода, встречал всех гостей. И ему приходилось держать себя в руках, чтобы не опозорить род. Иначе он бы уже поймал дочь в свои крепкие объятия и вел себя как дурак. — Пап, мы ведь виделись месяц назад. — Целый месяц! Мужчина покачал головой и кинул взгляд на третью девушку. «Вы, наверное, Наташа. Наслышан о вас. Впрочем, как и весь Владивосток с Хабаровском. Надеюсь, вы хорошо проведете время на нашем банкете». «Спасибо». «Вам не стоит так нервничать». Олег Михайлович приблизился и едва ли не на ухо зашептал. «Тут многие боятся вас больше, чем вы их, потому побольше уверенности». «Поняла». Она кивнула и попыталась успокоиться. Мужчина же улыбнулся и пошел встречать новых гостей. Девушки кратко осмотрелись и поспешили к столам с едой. Им не было смысла кому-либо идти и здороваться. Они чародеевы. Это к ним все подходят и здороваются. И данный банкет не стал исключением. Дочери и жены патриархов едва ли не паломничество устроили к ним. Был бы с девчатами Тео, подходили бы патриархи и наследники, а так можно лишь девушкам. Все же было бы неприлично и странно, если мужчины будут подходить и общаться с замужними дамами. А вот заслать жены дочерей — самое то. «Дарья, у вас такой красивый браслет! А можно узнать у вас имя мастера, изготовившего его? Хочу что-нибудь в схожем стиле». Молодая девушка лет 19 с первого взгляда влюбилась в серебряный браслет на руке Даши. Впрочем, не одна она. Троицу буквально окружили девушки, но они старались вести себя прилично, и вопросы будто задавали по какой-то негласной очереди. «Боюсь, этот мастер сейчас не принимает заказов, ведь мой дорогой муж сейчас очень занят делами рода». Даша окинула девушек взглядом, наслаждаясь их реакцией. «Так это сделал сам патриарх! Невероятно! Какой талант! Его украшения просто божественные!» «Вот только это не украшение!» — улыбнулась краснокожая девушка и кинула взгляд на браслет. Он был украшен драгоценными камнями и формой походил на дракона, который обхватывает руку своими крыльями, а его хвост обвивается вокруг руки. Однако... «Кра-р-р-р!» Голова дракона вдруг дернулась и, раскрыв пасть, закричала, после чего серебряный дракончик под восхищенный визг дам поднялся и облетел девушек. Это мгновенно привлекло внимание людей в зале, отчего стало куда тише. «Что это? Как?» — воскликнула крупная дама лет 40. Она буквально прорывалась через девушек, окруживших Дашу с девчатами. «Защитный артефакт. Если на меня нападут, он способен обратить маленькую армию в пепел». Спокойным и не очень хвастающимся голосом заявила девушка-дракон, демонстрируя, что не такой уж это и важный артефакт. «Мне Ваня его на день рождения подарил». Даша окончательно добила людей. Ведь, выставив его на аукцион, можно было бы продать за несколько миллиардов. А узнай люди, что дракон из Поврадия, а не из серебра, им бы стало плохо. Собственно, чтобы отвлечь людей от Наташи, она и решила показать всем свою гордость. А пока люди были поглощены драконами, Лиза с Наташей смогли передохнуть и поговорить. Синеволосая подмечала детали и рассказывала простолюдинке, что значит то или иное действие и слово. «Как все сложно!» Фиолетово-кожая девушка вздохнула и отпила вина. Какое великолепное вино!» «Ого! Дедушка любит хорошее вино!» «О, сейчас начнется!» Лиза поставила бокал и кинула на Наташу взгляд. Та кивнула и подошла с ней к Даше. В ход пошла тяжелая артиллерия. Молодняк пробил почву и передал эстафету женам патриархов. Теперь будут лишь серьезные разговоры о бизнесе и сотрудничестве. На островах еще много чего не хватает. Нужны поставки оборудования, стройматериалов и боеприпасов. А еще специалисты. Выкупить важных и нужных для чародеевых людей – наиглавнейшая задача на сегодня. Подземный мир. 2 часа пролетели в один миг. «Надеюсь, его владелец все же выжил». пронеслось в голове демона, смотрящего на щит, покрытый слоем паврадия. В нем было 6 дыр. Щит хорошо справлялся со своей задачей, пока в нем не закончилась манна. — Ха! Похоже, я уже считаю их своими подчиненными. Демон улыбнулся и окинул духовным взглядом свою крепость. Настроение у воительниц было смешанным. С одной стороны, они чудом выжили и до сих пор были в ужасе от прошедшего сражения, а с другой... К ним прибыло могущественное подкрепление, владеющее неведомым оружием. В скором времени начнется обучение солдат генерала Зайки владению огнестрелом. Гаро, командир экспедиционных сил скорпионов, уже обсудил с Зайкой установку пулеметных и зенитных орудий в крепости. Но сперва ее нужно будет слегка переделать. Сделать подобие дзотов, чтобы укрыть пулеметчиков от бесов. Укрепить башни для установки зенитных орудий и защитников. Подземелье так и вообще полностью перестроить. Подметив, что генерал уже в своей комнате, демон, чьи запасы манны были практически на нуле, ухмыльнулся и, отложив восстановленный щит, поднялся. «Используй купол тишины», — пробормотала сонная девушка. Принцесса приоткрыла один глаз и, посмотрев на Тео, сразу поняла, куда тот собрался. Кивнув Светлане, парень накинул на себя одежду мужчин и, поставив сигнализационное заклинание, чтобы то оповестило спящую девушку о чем-либо посещении мастерской, направился к генералу. «Не будет подкрепления, не будет гидры. Скажи, что выбросим ее в пропасть!» — ругалась генерал, сидя за столом, а напротив нее три офицера. Но вдруг открылась дверь, и вошел демон. «Тео? Что-то важное?» «Важное. Я пуст». Через миг одежда оказалась на полу, а офицеры влажно впились в парня взглядами. Но встали, чтобы не мешать. «Нет, вы остаетесь. Мне нужно много манны». Ушки Зайки встали торчком, и она, сама того не осознавая, начала раздеваться. Полчаса спустя. Дверь в покое генерала открылась, и оттуда с трудом выбралась девушка-гномка. На ней были белые шорты и майка, надетая задом наперед. Тело коротышки было налито мышцами, как у многих гномок, все же иначе им не потягаться в силе с представителями длинноногих рас. «Госпожа Басфа, вам плохо?» Две воительницы, проходя мимо, заметили девушку и кинулись к ней. «Нет, это лучший день в моей жизни», — простонала она, а лицо сияло от счастья. Вот только выглядела она изможденной. «Позовите Айзу и Неру. Хотя пусть все офицеры явятся к генералу. Ей срочно нужна их помощь». Сказав это, девушка размякла и вырубилась. Солдаты тут же потащили ее в лазарет, а после принялись носиться по замку, ища офицеров и направляя их к генералу. На это ушло не меньше часа. Все же замок не маленький, а офицеры... Кто их знает, где они и чем сейчас заняты? — Помощь? С Ханной что-то случилось? — воскликнула серокожая и златоглазая демоница. «Нет, там это...» Не успели солдаты объясниться, как демоница схватила ножны и, вылетев из своих покоев, помчалась к генералу. Вот только стоило ей выхватить меч из ножен и ворваться внутрь, как она застыла. Весь пол был усыпан обнаженными телами, а экстаз застыл на их лицах. Девушки тяжело дышали, но выглядели невероятно счастливыми. Кинув взгляд туда, откуда доносился стон, она увидела, как серокожий и рогатый демон, держа генерала Зайку за талию, насаживал ее на себя. Ханна же, обхватив демона ногами, активно ему помогала, а ее лицо... В нем было столько похоти и желания, что Низару с трудом узнала ее. что здесь происходит?» В этот миг генерал Зайка издала громкий крик и обмякла. Тео аккуратно положил ее на кровать и посмотрел на Низару. Его глаза воспылали пламенем, после чего демон направился к демонице. Ей захотелось бежать, но ноги не слушались. А запах любви, стоящий в воздухе, заставлял сердце бешено стучать. — Мне нужна твоя манна, — прозвучал требовательный голос. Девушка хотела сделать шаг назад, но не смогла. В ее ногу вцепилась циклоп. — Держись, я приведу солдат, они сменят тебя. Пробормотала она, и с трудом поднявшись, трехметровая девушка похромала в коридор. — Что здесь происходит-то? — выкрикнула Низару. Она была одна из немногих, кто еще не знал, что Тео — это демон-пожиратель душ. Это самое время — столица. В просторном, но темном помещении собралось множество представителей самых разных рас. Они расположились за большим круглым столом. Вот только это не обычная женщина, это члены совета, который правит подземным миром. Совет по выживанию. Думаю, все вы уже изучили отчеты, поэтому перейдем сразу к обсуждению. Высшая эльфийка с длинными черными волосами, достающими до пола, окинула собравшихся взглядом и присела. «Полагаю начать эвакуацию и не разбрасываться силами. Оставить приграничные зоны и сконцентрировать силы лишь на самых важных местах». Подняв руку, заговорила девушка-гном. Она была чистокровным гномом, поэтому фигурой походила на тумбочку на ножках. При этом на лице виднелась небольшая борода. «У нас и так перенаселение. Если мы потеряем территории, то неминуемо начнется хаос и голод, а также поток маннокредитов уменьшится минимум вдвое. Это смерти подобно», — возразила девушка с рогами и оленьим лицом. «Давайте задействуем личные войска аристократов. Знаю, это приведет к волнениям, но я не вижу альтернативы». Говорящей была девушка-минотавр, впрочем, таких обычно называли «коровами». — Хороший вариант, — кивнула высшая и посмотрела на остальных. — Больше предложений не будет? — А если запросить помощь у белых гномов? Их технологии и кибернетическая броня невероятны. Они весьма могущественная сила, — предложила темная эльфийка. — Они не будут вмешиваться. Сказали, что у них и своих порождений бездны хватает. Высшая покачала головой. «Твари!» — выругалась темная и кинула взгляд на людоящерку. «Предлагаю оборвать поставки металлов». «Они его уже давно не покупают. Похоже, нашли другой источник». Людоящер покачала головой, а темная широко расширила глаза от удивления. «Где?» «Кто их знает?» Людоящер пожала плечами, но такой ответ не устроил темную. Однако вмешалась высшая. «Помощи никто из найденных древних городов нам не окажет. Забудем о них. Переходим к следующему делу. Мырнатская пещера». «Ага, интересная тема», — кивнула гномша. «Они каким-то образом умудрились так долго продержаться? А учитывая количество тел, порождений бездны, что они присылают, и отчеты, я не особо понимаю, что там происходит. Либо это генерал Ханна монстр, либо ей кто-то помогает. Во всяком случае, если они продержатся, мы сможем вздохнуть с облегчением. Но неужели нам нечего послать им на помощь?» — заговорила девушка-олень. «Мы уже все выгребли для севера». Высшая покачала головой и тяжело вздохнула. «Вся надежда на наемников и войска аристократов. Но придется раскрыть им положение дел». «Паника начнется». Девушка-олень тяжело вздохнула. «Что поделать? Либо так, либо всех бросать и закрываться в столице, надеясь на защитные артефакты, как было 3000 лет назад». Темная эльфийка ухмыльнулась, а потом погрустнела. «Мне тут доложили», — заговорила девушка-человек. Она довольно улыбалась, держа в руках письмо. «Ханна нашла каких-то странных наемников. Вероятно, они сдержат еще одну волну. А там, глядишь, она будет последней». «Значит, ждем и наблюдаем?» — спросила высшая. В ответ человек кивнула. «Хорошо. Тогда так и поступим. Но кредитов вышлем. Пусть закупит снаряжение и наемников оплатит». «Тогда все? У меня куча дел, куча дел». Девушка-человек встала и сладко потянулась. «Знаем мы тебя. Уже всех мужиков в столице попортила», — проворчала гномша, а та лишь улыбнулась. Крепость некоторое время спустя. «Едем в столицу?» — удивилась Вира. «Да и ее наемницы тоже». «Да, пока есть время. Хочу собрать немного информации, а также закупиться магиумом». «Поняла, господин. Значит, в столицу». «Едем налегке. Времени мало», — добавил демон. «Сделаем». Глава 18. По дороге неслись два странных существа. Они походили на птиц, и ближайший аналог был бы соколом. Вот только у этих существ были короткие крылья, которые они сейчас прижимали к бокам. Зато имелись очень длинные и мощные ноги, и крепкое тело, и хищная морда. Клюв этой птицы мог пробить прочную шкуру мырнатской гончей и даже панцири многих существ, а острые зубы позволяли ей рвать плоть и пережевывать даже кости. Как и ездовая ящерица, это существо было всеядным, а его красное оперение подходило для создания стрел. Звали этих птиц Нарру, и стоили они неприлично дорого, но для важного мужчины генерал Зайка, она же Ханна, согласилась выделить двоих. Однако пришлось потесниться. «Хе-хе-хе!» Гномка Дива крепко обнимала спину Тео, прижимаясь к нему всем телом и щекой. В свою очередь парень обнимал эльфийку Виру, сидящую спереди и держащую особые вожжи. «Мужчина!» — бормотала она, находясь в глубоком сне, и он явно был эротического характера. «Вира!» Парень кинул взгляд на огромное озеро с величественным городом посреди него. «Почему озерный град не подходит под наши цели?» «Озерные — это город высших эльфов. Они держатся за чистоту крови и традиции. Поэтому чужаков там не любят. Зато они любят интриги, заговоры и убийства». «Высшие эльфы в своем репертуаре», — ухмыльнулся демон. «Да, но все же самая главная причина того, что мы едем в столицу, а не озерный, это то, что там куда проще и дешевле купить магиум. Покажи вы свои артефакты в озерном, вас бы ограбили и убили. Причем аристократы дрались бы друг с другом за это право. Все же многие роды занимаются созданием магических предметов, включая зачарование, снаряжение для армии». «Понятно. Проблемный город. И без связи и могущественной охраны туда соваться не стоит». Тео кинул взгляд на красивый город магов и чародеев. Он так и манил своей красотой и тайнами. «Да, к сожалению, мы не сможем защитить вас. Мы все еще слишком слабы». «Ну, это мы исправим». Демон перевел взгляд на шею эльфийки, и девушка тут же ощутила себя голой. Она вздрогнула, а ее длинные эльфийские ушки начали краснеть. «Хм, ты используешь путь развития, который обычно применяется для эльфийских убийц. Почему ты используешь рапиру?» «А убийц? Я не понимаю. Меня так учила мать, про убийц она ничего не говорила». Девушка немного дернулась, отчего ездовая птица едва не умчалась на обочину, но Вира быстро выправила ее. «Я не ошибаюсь. В свое время пришлось настрадаться от них». Демон хохотнул, вспоминая, как после событий с одной эльфийской жрицей на него объявили охоту едва ли не все высшие эльфы. Поверь, я немало знаю об убийцах. Печати, которые ты накладываешь на себя, повышая ступени, узкоспециализированы. Ты сейчас как минотавр, решивший использовать кинжал как основное оружие. Вира ничего не ответила. Она понимала, что сомневаться в словах древнего демона нет смысла. Но нужно было переосмыслить некоторые моменты своей жизни. Если не всю ее. Ведь сразу же в голове всплыли все те трудности, через которые она прошла на пути к силе. «Доверься мне», — прошептал он ей на ушко, отчего те встали торчком. Но не от слов, а от самого действия. Его дыхание приятно обожгло ее ушки, пробуждая жар в груди. «Ты хоть и на десятой ступени, но по силе едва ли дотягиваешь до седьмой. Я раскрою твой потенциал. Ты станешь сильной». «Спасибо». Если бы кто-то сейчас увидел Виру, ей бы пришлось его убить. Эльфийка всегда была пацанкой, грубой, дерзкой, и всем пыталась доказать, что она сильная. Получалось это плохо, но упрямство в ней было хоть отбавляй. Поэтому девушка шла напролом, как танк. Всегда грозная, хмурая и серьезная. А сейчас... Лицо Виры было красным, и она так мило смущалась. А еще радость. Она еще никогда не была такой радостной и женственной. Тео же не стал отвлекать девушку от пути и начал копаться в памяти, вспоминая тех самых убийц. Он немало их убил и, конечно же, поглотил души, а с ними получил знания и капельку силы. Эльфийские убийцы — это узкоспециализированная версия рыцарей. Тех самых, которых демон встретил в подводном королевстве. Если рыцарь повышает ступень развития, она же рыцарская печать, аналог магического круга, только иной формы, то его тело становится сильнее. Тело Тео напитывалось манной при повышении круга, и так он становился сильнее. У рыцарей эффект от повышения куда ярче, так как большая часть манны выделяется именно на усиление физического тела, а не души. Но в зависимости от печати можно было, к примеру, вместо крепости тела стать более гибким и быстрым. Иными словами, можно было превратиться в медленного силача или ловкого хилика. Все это ответвление и узкая специализация. У магов это обычная практика, ведь куда проще добиться вершины, к примеру, в магии огня, чем распыляться на все стихии, как делал это Тео. Но имелось немало магов, которые считали иначе, и среди них было действительно много великих. Да и стихийный круг, над которым демон так долго мучился, был придуман всемагами, чтобы сравняться с узкоспециализированными стихийниками. Однако, конечно же, многое еще зависело от врожденной склонности. Если человек родился с манной огня, то было бы странным становиться магом воды. Он бы потерял свое преимущество над остальными, ведь в него природой заложен высокий контроль над манной огня. Однако, кто мешает магу огня овладеть двумя или тремя стихиями? Или же, как Тео, стать всемагом? Иными словами, мир магов — штука очень сложная, запутанная, и сколько магов, столько же и мнений. А путей развития — бесчисленное количество. Все же каждый народ изначально развивался по своему уникальному пути. Это после создания общего языка и слияния культур пути развития начали сливаться, порождая самые причудливые виды магов. Вспомнив одного своего товарища, демон улыбнулся от нахлынувшей ностальгии. Он тогда начинал свой путь авантюриста, и ему повстречался немного чокнутый гном. Он владел нейтральной манной и, соответственно, использовал нестихийную магию. Вот только этой магией он мог взять под контроль нервные импульсы других существ. И это было забавно. К примеру, гном смог заставить одного противного типа шлепнуть по попке высшую эльфийку-волшебницу. При этом мужчина даже и не почувствовал ничего. Ему казалось, что он просто шел, а руки были расслаблены. Без лишних предисловий и рассказов мужчина умер, был испепелен. Впрочем, он и так заслуживал смерти. — Чем же закончился твой путь, Бенгор? — пробормотал демон. — Господин? Эльфийка удивилась словам парня, хоть тот и говорил очень тихо. — Не обращай внимания, вспомнилось кое-что. Демон продолжил копаться в памяти на тему эльфийских убийц, и сразу вспомнилась одна девушка, но не из тех, кто пытался его убить. Точнее, она тоже пыталась его убить, но это была уже совершенно другая история. Эльфийка в совершенстве овладела нестихийной магией. Она позволяла ей обращаться туманным и тем самым нападать из-под тишка. Вспомнил про нее он, потому что Вира тоже может использовать нестихийную магию. Она сейчас пользуется электричеством, но печати девушки позволяли владеть и нестихийной магией, без существенного снижения эффективности. Это, конечно же, сильно расширит ее боевой потенциал, но при условии, что она освоит под сотню новых техник. Или просто влить ей в голову информацию о них. Демон довольно улыбнулся. Сейчас он был достаточно силен, чтобы передать не обрывки воспоминаний, а сразу целую жизнь, от рождения до смерти. Но этого он, конечно же, делать не будет. Это, мягко выражаясь, оставит отпечатки на личности эльфийки. Однако можно сделать вырезку из тренировок и боевого опыта. Пока парень размышлял, неожиданно оказалось, что они доехали до столицы. А ведь прошло менее половины дня. — Вира, это у тебя птица Нару? Откуда такое сокровище? — недоумевала стражница у ворот. «В аренду взяла». Эльфийка окинула людей у ворот, подмечая странную активность. «А что здесь происходит? Откуда столько народу?» «А ты не слышала. Говорят, близится большая война с бездной. Вот народ и бежит в столицу. Поэтому сейчас в городе настоящий хаос». Стражница устало вздохнула, после чего кинула взгляд на Тео. «Поосторожней будьте. Многие сейчас на нервах. И попадись им, мужчина. — Понимаю, — кивнула она, и две птицы проехали в город. Направились они сразу же в военный штаб во втором районе, Простолюдинском. В холле штаба было малолюдно, даже пустынно. Лишь военная да пара командиров-наемников, пришедших за наградой. — Как-то здесь тухло. Неужели все уже ушли на войну? Или просто прячутся по норам? — подметила дива. Она была слегка сонной, но голос громкий. — К сожалению, второй вариант, — заговорила крупная девушка примерно 2,5 метра ростом. Она была из расы драконидов. За ее спиной, облаченной в доспехи, красовались красные крылья, а внизу вилял драконий хвост. Судя по нему, девушке был интересен мужчина, что пришел в компании четверки. — Неудивительно. Мы только что прибыли из Мырнадской пещеры. Все наемники и авантюристы, взявшие контракт на помощь крепости, сразу же разбежались, увидев, как там идут дела. С недовольством в голосе произнесла тигрица Мин. — Вот как? А вы сами? — А мы приехали отдохнуть и закупиться, потом обратно. Поэтому хотим обналичить бумаги. Вира показала кипу свитков с печатями. Драконид была малость удивлена таким количеством, и в ее глазах сразу появилось уважение к девушкам. Она пошла по своим делам, а те направились к секретарю. Та сидела за окошечком, к которому и подошла Вира. Вот только оттуда выглядывала весьма жуткая девушка. Верхняя половина ее головы была сделана из металла, а глаза кибернетические, ушей не было. Секретарь с огромной скоростью, благодаря киберглазам, прочитала документы, поставила печати и сделала выписку, после чего Вира пошла получать деньги. Все заняло не больше 10 минут, и вскоре девушки покинули штаб. — Ничего себе мы заработали! — восхищалась гномка. — Большую часть этих денег заработал господин, — подметила Вира. «Ну, так-то да, но вы видели глаза казначея? Она смотрела на нас, как на говорящих и разумных порождений бездны». «А ты видела цифры в этих документах?» Ухмыльнулась тигрица и почесала спину своим хвостом. «И это они еще не заплатили господину за его артефакты», — добавила Нек. «И не заплатят, по крайней мере, в ближайшем будущем. Их нельзя никому показывать, и старайся не говорить об этом». Эльфийка завертела головой, но никто их не подслушивал. После чего обернулась к Тео. «Пройдемся по рынку?» «Нет, сперва давайте поедим и отдохнем». Девушка кивнула, а Дива едва не запрыгала от счастья. Все были зверски голодны. Они с утра лишь слегка позавтракали, а потом помчались в столицу. Местом для трапезы выбрали ресторан для аристократов, который находился, конечно же, в третьем районе. И если в первом и втором районах царил хаос из-за понаехавших в нерезиновую, то в районе аристократов было запустение. «Как-то тут тихо», — подметила гномка. «Это потому, что аристократов призывают на войну». Раздался женский голос, и девчата обернулись, увидев свою подругу. «Пафи!» Дива кинулась в объятия розовокожей демоницы, а потом и остальные подошли поздороваться. «Я так рада, что вы не померли!» Она всех обняла и едва не разрыдалась. «Говорят, в крепости настоящий ад!» «С нами господин! Чего нам бояться?» Гномка громко рассмеялась и продемонстрировала защитное кольцо. «Мы идем в ресторан. Ты с нами?» — предложил Тео, и воительница в доспехах растаяла. «С удовольствием!» «А как же служба?» Мин кинула на девушку недоумевающий взгляд, а та ухмыльнулась. «Ха! А я готовилась к вашему возвращению, поэтому, как только вы вернулись, взяла два отгула». Она самодовольно приподняла носик с подбородком, после чего кинула взгляд на Тео и едва не подавилась слюной. «Господин, вы обещали». «И я исполню обещание», — кивнул он, а та едва не упала, однако Нек успела ее подхватить. «Ты чего?» «Ноги подкосились. Понеси меня, будь другом». Пафи обмякла, заставляя зеленокожую недоумевать. Но Нек все же закинула девушку на плечо и со всеми пошла к ресторану. «А это ничего, что мы так несем стражницу?» — поинтересовался демон. «Норм! Пафи дурочка и вдобавок странная. Все в столице к ней уже привыкли». Дива хохотнула, но тут же получила грозный взгляд расслабленной тушки. Вот только та лишь громче рассмеялась. Некоторое время спустя Тео с девушками пришли в тот отель, где они ранее ночевали. В их ресторане хорошо кормят и охрана на уровне. Заодно и сняли комнату, причем ту же самую. В скором времени стол пятерки был завален едой. И ели они, пока животы не раздулись от переедания. Все же было невероятно вкусно. Особенно эльфийский пудинг из особых желеобразных медуз, водящихся в озере Озерного Града. Но и мясо чешуйчатой обезьяны было невероятным. Оно имело клубничный вкус и очень нежную текстуру. А напитки! Дива пила и пила особое болотное пиво, но не хмелело, а вкус будоражил. А все из-за того, что в нем почти не было алкоголя. Он кристаллизовался в виде розовых жемчужин, с десяток которых лежали на дне бочонка. Употреблять эти жемчужины не рекомендовалось, но можно бросить в воду, и та мигом станет аналогом водки. Поэтому все жемчужины были аккуратно собраны в мешочек. «Итак, мы получили 330 тысяч. Деньги эти огроменные. Лучше ими не светить, иначе лишимся и их, и жизни», — заговорила Мин, стоило Тео накрыть их куполом тишины. «Теперь никто их не подслушает». Наша задача — собрать побольше магиума. Скажем, что армия выкупает, если доставить сразу в крепость. Добавила Вира и протянула свиток. Дива тут же раскрыла его и закивала. Там действительно говорилось об этом, с подписью генерала Ханны, поэтому бумага официальная. Отлично. Меньше к нам вопросов. Да и вряд ли найдутся дураки, которые захотят сами отвезти магиум в мырнацкие пещеры. Гномка кивнула и вернула свиток. «Нам нужно арендовать помещение в гоблинском банке, чтобы было куда складировать покупки», — предложила Нек, ковыряясь в своих острых зубах. Меж них часто застревало мясо, и ничего с этим не поделать. Все же она полуорк. Но если не чистить зубы, то изо рта будет сильно вонять. «Хорошая идея». Эльфийка кинула на Нек одобрительный взгляд, после чего повернулась к Тео. «Гоблинский банк защищен советом, поэтому является лучшим местом для хранения ценностей». Тео кивнул, но не особо понимал, при чем здесь гоблины. Он их пока еще не видел. Сбросив личные вещи в комнаты, команда направилась в первый район. Там проще всего купить повраде и изделия из него. В торговые дома аристократов, кого попало, не пускают, поэтому Тео пока не имел туда доступа. Но лишь пока. У демона было несколько идей, как приобщиться к аристократическому обществу столицы. «Я наложу на себя заклинание, ты сможешь слышать мои мысли», — произнес демон, касаясь уха эльфийки. Вот только она так мило вскрикнула, что на нее тут же уставились остальные. «Оу, какой милый голосок!» — хихикнула гномка, и даже грозный взгляд не остановил ее смех. «Наша грозная атаманша, оказывается, такая чувствительная!» — добавила тигрица. «Если не прекратите, устрою вам тренировку номер 9!» — рыкнула она, и девушки тут же закрыли рты, а во взглядах появился ужас. «Это тренировка гибкости такая!» — прошептала Пафи. Она шла рядом с Тео и едва держалась, чтобы не схватить его за руку и не прижаться к ней. «Очень болезненная, скажу я. Зато теперь я могу садиться на шпагат, и это помогает в сражении». Парень благодарно кивнул, после чего проверил действие заклинания. «Если слышишь меня, кивни». Девушка обернулась и кивнула. Вскоре они добрались до первой лавки. Ею владела бывшая авантюристка из расы змеелюдов. У нее было вытянутое тело, длинная шея и змеиная голова. Груди не имелось, поэтому верх у нее не был прикрыт, а вот низ спрятали широкие штаны. «Чего желаете? Или просто мужика выгуливаете?» Она громко рассмеялась, при этом умудряясь шипеть. «Приятное с полезным». Вира кинула на змею взгляд, и та с пониманием кивнула. Девушки же начали осматривать товар. В магазине продавалось оружие из Паврадия. Оно было довольно простеньким, но практичным. Зачарования самые простенькие, причем слабые. «Двуручный меч? Зеленый, что ли?» Змея подметила, как Вира рассматривала двухметровый меч из Паврадия с костяной рукоятью. «Мы возвращаемся в Мырнскую пещеру. Армия охотно выкупит снаряжение против порождений». Не обращая внимания на змею, ответила эльфийка и передала меч гномке, чтобы та проверила. «Да вы самоубийцы, я погляжу. Говорят, там настоящий ад, а после каждой волны тысячи трупов увозят в озерный город». Змея покачала головой и потеряла интерес к покупателям. Вместо этого она принялась собирать что-то вроде револьвера. Он был почищен и разобран, поэтому демон подметил магический камень в одной из деталей, а также магический круг. Такое оружие было дорогим и очень эффективным, так как могло хранить в себе манну и использовать ее для атаки. «Мы возьмем все это». Вира продемонстрировала 2 двуручных меча, 6 обычных, 11 кинжалов и двуручный топор. «Единственное, что на топор цена неоправданно высокая». Девушка указала на что-то вроде ценника, который был у каждого товара. Там было краткое описание предмета. Зачарование отличается от написанного. — Да? А ты что, мастер зачарования? — ухмыльнулась змея и вытянула длинный язык. — Ну, я разбираюсь в зачаровании. И что? — рыкнула гномка. — Ты нас за дур держишь? Тут сказано «испепеляющее пламя». А на деле... Лезвие топора в руках Виры вспыхнуло огнем, и дива указала на него пальцем. — Этим разве что костры разжигать. — А еще эффективность траты манны отвратительная, — раздался голос демона в ушах эльфийки. — А еще эффективность траты манны отвратительная, — повторила она. — Им даже костер разжигать невыгодно. Какая криворукая дура накладывала зачарование! — Я передам, Нокша, твои слова! — громко расхохоталась змея, а эльфийка лишь ухмыльнулась. — Не стоит. Я скоро зайду к ней и передам лично. — Так и быть. Снижу цену, раз вы оптовые покупатели. Девушка-змея махнула рукой, подзывая к себе эльфийку. В скором времени та оформила платежку для армии, и Вира расплатилась, переведя манно-кредиты на кристаллическую карточку продавца. Далее они посетили еще один магазин, где продавалось дешевое снаряжение из Поврадия. А те магазины, где оружие элегантное и шедевры с могущественным зачарованием, они обходили стороной. Правда, такой товар нынче хорошо раскупался, все же народ готовился к войне. Оттого и возникла проблема. «Продать магиум? А где я, по-твоему, его потом куплю? У нас как бы дефицит намечается», — возмутилась женщина-гном. В отличие от дивы, она была чистокровным гномом. Оттого фигура походила на тумбочку на ножках, и лишь по наличию груди ее можно было отличить от мужчины. Ну и борода была небольшой. Собственно, поэтому Тео и называл диву гномкой, а не гномом. — Ты все равно лишь переводишь материал! — рыкнула на нее дива, демонстрируя двуручный топор, купленный ранее. — Вот что это за убогое... Ты издеваешься? — Я болела, когда делала его. — Да тут даже заточка сделана через жопу! — Не кричи на меня! — возмутилась та и пошла к диве. Ростом она была куда выше дивы, поэтому смотрела сверху вниз. Вширь же раза в три больше. Поэтому сейчас они походили на Давида и Голиафа. — Мы купим весь магиум, что у тебя есть, по цене готовых изделий. Мы спешим, и нет времени. Вира нахмурилась и подошла к гному. — А не слишком ли щедро? — Подозрительно. — На, читай! Она вручила той свиток, но Нокша быстро его вернула. — Для армии не жалко. Мы в Мырнской крепости недавно, моя тетка померла. Там действительно все так плохо. Голос женщины слегка подрагивал, она боялась. — Да там просто... Все взгляды переместились на диву, а та все продолжала поливать все и вся гномьим матом. — Снаряжение! Стрел нормальных нет, экипировка какая устаревшая, а артефакты? Да там ни одного! Артефакта нет, лишь какое-то говно! Зато там сильные и храбрые воины, особенно генерал Ханна. Благодаря ей крепости держится, — добавила Нек. Тетушка тоже хорошо отзывалась о ней. Девушка-гном тяжело вздохнула и окинула людей грустным взглядом. — Продам я вам. Но не только это. У меня небольшие запасы есть, на случай, если цена поднимется. Сейчас принесу. И она принесла. Сперва один ящичек со слитками, за ним второй и третий. Каждый весил по сотне килограмм. Итого 578 килограмм, плюс 73 в виде готового оружия, купленного в других магазинах. — Надо вызвать транспорт, — подметила Мин и обратилась к Вире. — Мне сбегать? — Да, будь добра. Она кивнула тигрице, и та помчалась к выходу, но стоило открыть дверь, как в магазин ворвались рыцари. Их было около десятка, а с ними могущественный маг. «Уважаемый мужчина, правительница города желает побеседовать с вами», — заговорила колдунья.